Курды – народ без государства. Победители делили обширное наследство Оттаманской империи весьма поспешно. Границы проводились на глаз, что породило конфликты между соседями. Сирии, находившейся под французским управлением, передали Голанские высоты. Из-за них вспыхнет война с Израилем. Трансиордании достались территории к востоку от реки Иордан, которые палестинские арабы считают своей землей, а курды, более многочисленный народ, чем палестинские арабы, вообще не получили своего государства. В мире живет примерно 30 миллионов курдов. Это беднейший и бесправнейший народ, единственный в мире большой народ, не имеющий своего государства. И никого не интересует его судьба. Курдов вдохновляет пример палестинцев, которым это после долгой борьбы уже почти удалось. Но земля, которую курды считают своей, поделена между четырьмя странами – Ираном, Ираком, Турцией и Сирией. Курды считают себя потомками древних медийцев, создавших знаменитое Медийское царство. Большинство курдов исповедуют ислам и езидизм – религию, основанную на древнеиранских верованиях. В XV веке большая часть Курдистана вошла в состав Оттаманской империи. Был момент, когда казалось, что курды близки к удаче. Антанта в августе 1920 года заставила Турцию подписать Севрский договор, который, среди прочего, предусматривал создание независимого курдского государства на севере Ирака. Но договор не был ратифицирован. Заменивший его Лозаннский договор 1923 года закрепил раздел Курдистана между четырьмя странами и уже не предполагал ни автономии, ни тем более независимости для курдов. С тех пор разделенные курды все больше разъединяются. Государства, в которых они проживают, стараются во что бы то ни стало помешать им объединиться. Курды жестко сопротивляются ассимиляции и не теряют надежды на создание Курдистана или, как минимум, на обретение автономии. Территория исторического Курдистана неимоверно богата природными ископаемыми, особенно нефтью, но курды живут очень бедно. Их считают кочевниками, горцами, скотоводами, лишенными самостоятельной культуры и национального самосознания, прозябающими на самой нижней ступени социальной лестницы. Сами же курды убеждены, что обладают высокой культурой и ни в чем не уступают туркам, арабам или персам. История борьбы курдов за самостоятельность – это непрерывная история поражений. Курды разобщены, раздроблены, разделены на кланы и различные политические организации. В Сирии живет примерно 1,5 миллиона курдов. Это 10% населения. Но курдов не считали национальным меньшинством, запрещали публикации на курдском языке, распространение произведений национальной культуры. В 60-х годах на территории Сирии начала действовать Демократическая партия Курдистана, поднимавшая сирийских курдов на борьбу за так называемый «Великий Курдистан». В партию вступило много курдов. Тогда сирийские власти стали арестовывать ее активистов. В Иране примерно 6 миллионов курдов. Это составляет 11% населения. Но исламское руководство считает Иран однонациональным государством. Последователи аятоллы Хомейни уверяют, что приверженность единой религии, шиитскому исламу, важнее этнических различий. В Ираке живет примерно 4 миллиона курдов. После революции 1958 года, сменявшие друг друга иракские режимы, высказывались за решение курдской проблемы, но неизменно приходили к тому, что начинали курдов убивать. Во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году, когда войска мирового сообщества атаковали Саддама Хусейна, иракские курды подняли восстание. На севере Ирака, в соответствии с резолюцией Организации Объединенных Наций, был создан так называемый «свободный район» для курдов под охраной американских вооруженных сил. Здесь были проведены выборы в парламент, возник некий прообраз курдского государства. Больше всего курдов в Турции, примерно 12 миллионов, причем половина слаборазвитой юго-восточной части, охваченной партизанской войной, которую власти считают терроризмом. С начала 30-х годов турецкие политики твердили, что в Турции не существует ни курдской нации, ни курдского языка. Курды – часть тюркской нации, горные тюрки. Турецкие курды создали рабочую партию Курдистана, партию, которая взяла на вооружение марксистские идеи и призвала курдов к восстанию. Восстание началось в 1984 году. И курды, и турки вели себя одинаково жестоко. Погибло больше 30 тысяч человек. Курдские боевики стараются проводить свои террористические акты в турецких городах, сея страх среди городского населения. Боевики нападают на турецких учителей, инженеров, на служащих государственных компаний. Турецкие регулярные войска устраивали карательные операции и зачистки целых деревень, жители которых подозревались в помощи боевикам рабочей партии Курдистана. Цель партии, которую 27 ноября 1978 года основал Абдалла Оджалан, — создание независимого государства. В партии железная дисциплина и строгая иерархия. В 1980 году, после военного переворота в Турции, боевые группы курдов во главе с Оджаланом бежали в Сирию, где их приютили и разрешили создать свои базы. Но в конце концов Турция под угрозой войны заставила Сирию отказать рабочей партии Курдистана в поддержке. Оджалан оказался в безвыходном положении. Его отряды были почти полностью разгромлены. Абдалла Оджалан осенью 1998 года бежал из Сирии в Россию, рассчитывая на традиционную поддержку Москвы. Исторически курды были естественными союзниками России, потому что Россия часто воевала с Турцией, а враг наших врагов – наш друг. В советские времена курды были союзником Москвы по другой причине – как участники национально-освободительного движения. Поскольку когда-то курды были для Москвы борцами за правое дело, Государственная дума 4 ноября 1998 года проголосовала за предоставление Оджалану политического убежища. Однако тогдашний глава правительства Евгений Максимович Примаков этому воспротивился. Он считал, что отношения с Турцией для правительства России важнее, да и поддерживать курдских сепаратистов в момент военной операции в Чечне Москва тем более не желала. Оджалану пришлось покинуть Россию. В феврале 1999 года турки арестовали лидера военного крыла курдов Абдаллу Оджалана. Мнения разделились. Одни считали его террористом, преступником, говорили, что у него руки в крови и ему место на скамье подсудимых. Другие называли лидером национально-освободительного движения и просили принять во внимание бедственное положение курдов. Сами курды говорят, что в глазах народа Оджалан – олицетворение многовековой мечты о сильном руководителе. Курды пришли к выводу, что могут надеяться только на самих себя, вернее, на силу своего оружия. Курды – хорошие воины, но они воюют не со слабонервными американцами или европейцами, которые ведут счет каждой смерти, а с турками, иранцами, иракцами. И еще неизвестно, кто выиграет эту войну на истощение.